Северокорейский оргкомитет общенационального форума «За мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений» 31 января выступил с официальным сообщением, в котором говорится: «С каждым днем усиливается стремление нации во что бы то ни стало открыть новые переломные ситуации для самостоятельного объединения Родины. В унисон с этим в стране и за границей как никогда оживленно идет подготовка к открытию общенационального форума под девизом объединения. Организации разных кругов Южной Кореи, в том числе Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, организации рабочих, крестьян, молодежи, женщин и верующих, обязались в торжественной обстановке открыть общенациональный форум под девизом объединения в этом знаменательном году, когда исполняется 45-летие опубликования Межкорейского заявления от 4 июля и 10-летие опубликования Межкорейской декларации от 4 октября, и прославить текущий год как исторический год, открывающий период полного расцвета для воссоединения Родины». 12 января учредился Пусанский региональный оргкомитет общенационального форума. Вслед за ним образован Южнокорейский оргкомитет форума молодежи и студентов «За мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений». А 19 января в Сеуле в торжественной обстановке состоялось учредительное собрание Южнокорейского оргкомитета общенационального форума «За мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений» при участии представителей организаций разных кругов. Во всех районах Южной Кореи, в том числе Сеуле, Кванджу и провинции Южный Кёнсан, и разных организациях рабочих, крестьян, молодежи и студентов форсируется работа для учреждения оргкомитетов. И за рубежом 16 декабря прошлого года учредилась зарубежная деловая комиссия Совместного делового комитета севера и юга страны и зарубежья для подготовки общенационального форума. Вслед за этим в новом году развертывается разнообразная деятельность для проведения общенационального форума с учетом региональной обстановки. При такой приподнятой атмосфере в первой декаде февраля в китайском городе Шэньян состоится деловая встреча представителей севера и юга страны и зарубежья, на которой будут обсуждены практические вопросы по подготовке общенационального форума, отмечается в официальном сообщении.